Всем доброе утро. Можете повернуться, тоже сказать доброе утро своему соседу. Потому что мы одно тело во Христе. Толик всю неделю задавался вопросом, вот такая тьма, что же делать. И в первой же песне мы слышали ответ, да, и во второй тоже. Рано на рассвете встречу я твои лучи, если темнота настанет, буду звать тебя в ночи. За всеми ответами, за нашей жизнью мы идем к Нему, мы идем к Иисусу. И, конечно же, глядя на людей, глядя на, может быть, ответ людей, на, не знаю, на наше желание как-то привлечь их, прославить Бога, ну, их реакция может быть не такая, как мы ожидали. Не всегда, когда мы к людям со всем сердцем, не всегда они отвечают нам взаимностью. И это расстраивает нас, и почему-то как бы эти чувства мы переносим на отношение Бога к нам. Но отношения Бога к нам, они совсем другие. Это отношение Небесного Отца, это отношение любящего Отца, Отца, который готов с открытыми объятиями встретить своих детей. Это отношение того Отца, который встречал своего блудного сына, выйдя куда-то в поле из дома, который выглядывал его. И такое отношение нашего Небесного Отца. И мы постоянно должны напоминанием себе просто, чтобы наполняться этой мыслью о том, что наш Небесный Отец ожидает нас. Он ожидает нас, Он жаждет встречи с нами. И у нас должно быть такое же сердце, у нас должно быть такое же ожидание. Конечно же, живя здесь, глядываясь по сторонам, мы можем свой фокус смещать с Иисуса Христа. И тогда нам как-то тяжело на сердце становится. Мы смотрим вокруг, мы как-то видим, не все получается, у нас какие-то проблемы, какие-то трудности, но, как мы пели, в твоем присутствии тают горы, да, горы греха, горы проблем, горы обид, неудач, в его присутствии, в присутствии нашего Небесного Отца. Как знаете, с моими детьми, они тоже очень любят, когда я прихожу домой с работы, и они слышат там поворот ключа в воротах, в частном доме живем, и они уже кричат, ура, папа пришел, там сразу бегут обнимать папу. Ну вот такое отношение детей должно быть у нас по отношению к нашему Богу. Я, конечно же, тоже очень рад, что они именно с таким отношением встречают меня, что они не сидят там заняты, мультики смотрят или там, книжки читают, и говорят, папа, подожди, мы тут заняты своими делами, мы тут, так сказать, самообразованием занимаемся, то, что в институт поступить надо, поэтому, папа, подожди. Ну, вот такое у них искреннее отношение, отношение этой детской простоты, которую Иисус на самом деле искал в своих учениках и в тех людях, которые хотели следовать за Ним. Ну, конечно же, потом уже дети начинают смотреть, что у папы в руках, что он принес вкусненького. Но первое, конечно же, чувство – это они рады мне, они хотят меня обнять. Давайте откроем наши Библии. Мы изучаем Евангелие от Матфея, 19 глава. В прошлый раз пастор Леша рассматривал тему брака и развода. И как мы все вместе убедились, конечно же, Божий замысел состоит в том, чтобы люди, вступая в брак, они вступали в эти взаимоотношения раз и навсегда. И Иисус в начале 19 главы и всю первую часть, Он именно доносил ученикам о том, что тот образец поведения, который был в той культуре, это было заблуждение, это было следствием греховности людей, это было следствием их жестокосердия, это было следствием их отдаления от Божьего замысла, что и последовало тому, что в законе появилось это разрешение на развод, но до того так не было. И мы дошли до 10 стиха. Ученики, слушая все это учение о браке и о разводе, они очень внимательно слушали Иисуса. И можно сказать, что они очень хорошо поняли то, о чем говорил Иисус. Еще я делаю такой вывод, потому что в 10 стихе мы читаем, что же говорят ему ученики в ответ на это учение. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Они все это выслушали, взвесили все за и против. И решили, что ну, если это такой расклад, такие условия, тяжело, так лучше тогда и не вступать в такие взаимоотношения. Если настолько тяжело, если настолько это большая ответственность, то лучше 3 раза подумать. И на самом деле ученики были правы. Они были правы в какой-то части своего ответа. Действительно, брак – это взаимоотношения, которые люди вступают не поспешно. Это как-то не скоропалительно, не основание лишь чувств. Это выбор, который люди делают раз и навсегда. Для тех людей, которые еще не в браке, здесь, ну, я вам скажу, что это Библия говорит, это говорят все люди, которые состоят в браке, то вступая в брак, ну, нужно взвесить все за и против, нужно очень это мудро, сдержанно подходить к этому решению. Потому что Библия говорит о том, что ну, мы связываем себя с человеком раз и навсегда, и эти двое, они становятся одной плотью. И если их потом разорвать, то будет рана, будет очень большая рана. Эту рану нельзя будет исцелить, она все время будет с человеком. Все время будет боль в сердце, все время будет в сердце это чувство этих разрушенных взаимоотношений, которые будут переноситься дальше. Поэтому, вступая в брак, конечно же, Библия призывает нас очень мудро подходить к этому решению, очень взвешенно. Потому что это выбор, который мы делаем раз и навсегда, это ответственность, которую мы принимаем на себя. Это не какое-то безответственное решение, это не какое-то необдуманное, легкомысленное решение, но это очень твердое решение. И ученики это поняли. Ученики поняли, какая велика эта ответственность, и поэтому они говорят, ну, такая тяжелая ответственность, ну, тогда лучше вообще не жениться. Ну, Иисус отвечает на ним, им на это такими словами. 11 стих, Он же сказал им, 19 глава Матфея, Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. Иисус отвечает им то, что ну, в какой-то части вашего ответа вы правы. Но Иисус говорит о том, что на самом деле не всем открыто, Иисус говорит, да, но кто может вместить. Действительно, есть какая-то категория людей, которым открыто, и которые чувствуют, что это их призвание не вступать в брак. Возможно, как апостол Павел говорит, что есть те люди, которые выбирают полностью посвятить себя Господу и отдать себя служению. Это их выбор, Бог их благословляет, Бог дает им силы для этого, Бог дает им возможности и способности. Есть люди, которые сами себя сделали скопцами, да, то есть какие-то отказались от этих взаимоотношений. Есть те, которым Бог к этому не призывает, есть те, которые верят в то, что вступив в брак, разделив свою жизнь с другим человеком, они смогут более полноценно служить Богу. На церемониях венчания часто говорят о том, что вступая в брак, да, 2 человека, вот до этого они были 2 человека, да, каждый служил отдельно, но им желают, чтобы соединившись вместе, они могли служить Богу еще более полноценно, дополняя друг другу, помогая друг другу. Иисус говорит об этом. Иисус говорит о том, что ну, в жизни разных людей по-разному. То есть кому-то открыто не вступать в брак, они не вступают, но не делайте это правило. То есть из этих стихов мы не видим какого-то правила о том, что если человек христианин, то ему не стоит вступать в брак. Совсем не об этом здесь написано. Апостол Павел в 1 послании к Коринфянам, можем открыть в 7 главе, говорит о своем примере. Мы, конечно же, достоверно не знаем, как оно обстояло с брачными отношениями в жизни Павла, есть предположение. Ну, вот что он говорит. 1 послание к Коринфянам, 7 глава, с 7 по 9 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Апостол Павел здесь дает совет безбрачным и вдовам, да? Хорошо им оставаться, как я. Ну, скорее всего, по логике таким же безбрачным, как был апостол Павел, может быть, на тот момент. Но он говорит, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Лучше пусть вступают в брак, нежели грешат. То есть можно подытожить, да, мы видим, Иисус дает это наставление о браке, о взаимоотношениях, и он показывает, что те убеждения, которые были в той культуре, в еврейской культуре, отношения к женщине, к жене, как такому, не знаю, ну, более низкому положению, где существовала такая свобода и, как пастор Леша говорил, на основании, можно сказать, любой прихоти мужа он мог дать разводное письмо и просто пойти дальше, чувствовать себя свободным, не иметь никакой ответственности перед этой женщиной, то Иисус, он разбивает это мнение, и он говорит о том, что ну, на самом деле все не так. На самом деле так происходит из-за вашего жестокосердия, из-за ваших сердец. Но Бог задумал, чтобы все было изначально совсем не так. Поэтому пусть Бог благословит и нас, и наши семьи. Мы всегда молимся за наши семьи, о том, чтобы Бог созидал. Конечно же, нет семьи какой-то идеальной, в которой никогда не было конфликтов, в которой никогда не было ссор, в которой никогда не было трений и разночтений. Это есть, это будет. Пусть те, которые там сейчас влюблены или там встречаются, не думают, что всегда все будет в таких розовых красках. Люди, вступая в брак, они как-то попадают в чуть другую ситуацию, когда они с этим человеком начинают сталкиваться там в ванной, там, хотят побыть где-то, одни выходят на балкон, и тут этот человек. И как-то, ну, на самом деле не все так плохо. На самом деле Бог создал эти взаимоотношения, Бог их задумал. Мы по своему эгоизму, мы по своей эгоистической природе, конечно, какие-то вносим чуть-чуть не те черты в отношении брака, как Бог задумал, но за счет друг друга, за счет того, что железо железо острит, Бог созидает нас через эти взаимоотношения. Бог действует, Бог действительно служит один другому. Бог действительно предназначил нас как помощникам друг другу. Ну, давайте пойдем дальше. 13 стих. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложил на них руки, пошел оттуда». Еще один пример, по-моему, совсем недавно мы читали, когда тоже люди приводили детей к Иисусу. И это здорово, что посреди того, как Иисус учит о семье, Иисус учит о браке, родители приводят детей к Иисусу Христу. Родители ведут людей к Иисусу Христу. Они видят то, что происходит вокруг Иисуса, они видят эти чудеса, они видят эти исцеления, и они ведут своих детей к Иисусу Христу. Это здорово. Как здорово, чтобы и сегодня родители приводили своих детей к Иисусу Христу. К тому, который достоверно знает их жизнь, их будущее, который желает им блага, который может дать им правильные приоритеты в жизни. Как это здорово, когда родители приводят своих детей к Иисусу Христу. Мне настолько приятно слышать, когда моя дочь, сидят они с сыном, дочери 3 года, сыну 2 года, и дочь говорит, они там что-то начинают есть, и она говорит, Алеша, подожди, мы еще не помолились, давай ручку. Берет ручку и говорит, Бог, спасибо за еду, аминь. И все, приятного аппетита, и можно есть. Или когда мы откуда-то уезжаем, и кто-то там из неверующих едет с нами в машине, он выходит, и она говорит, с Богом. Она слышит это, она просто как-то искренне повторяет это. Это очень приятно, когда дети, они в самых детских лет впитывают это. К сожалению, становясь взрослее и подрастая, это трагедия на самом деле, что становясь взрослее, мы удаляемся от Иисуса. Будучи детьми, нам очень легко прийти к Богу. Будучи детьми, нам очень легко. Мы очень открыты. У нас нет никаких барьеров, у нас никаких предубеждений нет. Благовествовать детям в приютах или где-то устраивать евангелизацию. Можно сказать, что это самая благая почва, да? И сеять семена туда легче всего. Эти семена падают, и конечно же, другой вопрос, ну, как оно будет дальше, но эти дети, они с открытыми ртами слушают, с открытыми глазами, они бегут, они хотят слушать, они спрашивают, когда вы приедете снова. Со взрослыми, к сожалению, не всегда так. У взрослых уже есть какой-то жизненный опыт, уже какие-то предубеждения, уже они что-то слышали, что-то, чего-то ищут, может быть, другого. Но вот дети, и родители приводят их к Иисусу. Родители приводят их к Иисусу для того, чтобы Он возложил на них руки и благословил их. Они видели, что эти руки они поднимали из мертвых. Они видели, что эти руки они давали зрение тем, которые не видели. Они видели, что эти руки они прикасались к прокаженным, и эти прокаженные исцелялись. Они видели, что эти руки поднимали парализованных, и эти парализованные начинали скакать и славить Бога. Вот они видели Иисуса, и они приводят своих детей. Они хотят, чтобы это благословение было на их детях, чтобы этот человек, который несет это благословение, чтобы он благословил их детей. Это очень благое намерение с их стороны. Еще что мы можем отметить в этой истории, то что дети очень легко идут к Иисусу, да. Родители привели детей. Тут не написано, что дети начали орать, там, и кричать, плакать, испугались, там, хотели убежать. Ну, Иисус любил детей, и дети любили Иисуса. Порой мы, будучи взрослыми, мы становимся такими, знаете, гордыми такими людьми, особенно если мы люди какого-то положения или достатка, или занимаем какую-то должность. Мы начинаем держать людей так на расстоянии, знаете, это. И это очень хорошо видно и заметно и в разговоре. Но Иисус был не из таких. Для Него не было немаловажных людей. Для Него не было незначительных людей. Эти дети, которые в том обществе, они вообще ни за кого не считались, когда шел пересчет населения, да, то считали мужчин, да, и потом писали, кроме женщин и детей. Да. То есть, ну, их вообще не считали за... Ну, Иисус готов их принять. Иисус... В ответ на желание учеников остановить этих родителей, остановить этих детей, Иисус говорит, не запрещайте, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное. Чем руководствовались ученики, да? Здесь они показаны какие-то такие жесткие, такие ребята, такие бодигарды, такие телохранители, которые пытались сохранить эту зону комфорта для своего учителя. Конечно же, они руководствовались благими намерениями, они руководствовались любовью к своему учителю, они не хотели, чтобы... Они видели, что он как бы наверняка устал, они видели, что он служит, они не хотели, чтобы учитель отвлекался, по их мнению, на такие мелочи, на детей. И поэтому они пытались попрепятствовать этому. Но Иисус сказал, нет, не препятствуйте детям приходить ко мне. Иисус на самом деле никогда не был усталый. Иисус никогда не отворачивался, не отказывался, когда кто-то приходил к Нему с нуждой. Снова и снова в Евангелиях мы читаем, как можно было читать, как Иисус в течение суток просто служил людям. Потом ночь проводил где-то в молитве, в общении с Своим Отцом, и на следующий день Он опять начинал служить. Он понимал свое предназначение, Он понимал, для чего Бог послал Его на эту землю, и Он выполнял это предназначение. Иисус был, не был усталый для этих детей. Тоже можно сказать, что Иисус странным образом отличался от евангелистов и проповедников нынешнего времени. Да? Попробуйте подойти к какому-то известному проповеднику или попробуйте, на сегодня или на завтра назначить с ним встречу, да? Ну, наверняка вы попадете на кого-то секретаря, который скажет, он очень занят там, или вообще по какому вопросу я запишу, может быть, там когда-нибудь он поговорит с вами. Но с Иисусом не было так. У Иисуса не было этой, так сказать, барьера, преграды от людей. Иисус всегда был готов встретить людей с их нуждами, ответить на их нужды. Ответить на их физические нужды и на их духовные нужды прежде всего. Давая исцеление, Иисус всегда говорил, иди и впредь не греши. Люди всегда, конечно же, ищут чего-то материального, чего-то, что можно пощупать. Иисус давал им это, но Иисус в ответ и заполнял ту духовную пустоту, которая есть в их жизни. Он говорил им: иди и впредь не греши. Мы видим, что дорога в присутствии Иисуса Христа, она была открыта даже самому скромному человеку, самому маленькому ребенку, самому незначительному человеку. Как и сегодня, дорога к Иисусу открыта для каждого. Она открыта как и для каких-то высокопоставленных чиновников, для каких-то богатых людей, так и для самого незначительного бедняка, для какого-то прокаженного или больного человека. Иисус стоит с открытыми объятиями. Он готов встретить каждого человека. Сделает ли человек этот выбор? Придет ли он, как эти дети, к Иисусу в простоте, в искренности? Иисус сказал то, что Он сказал: не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Он сказал, что Царство Небесное, оно принадлежит этим детям. Они уже там. Вот в этой простоте, в этой искренности, в этом желании следовать за тем, чему учит Иисус Христос, в этом Царство Небесное. Мы все с вами нуждаемся в этой простоте. Я нуждаюсь в этой простоте и искренности. Я нуждаюсь в том, чтобы не думать там, с какими там мыслями этот человек подходит ко мне, что он хочет от меня все-таки, да. Конечно же, этот мир учит нас какой-то мудрости, взвешенным решением, но Иисус желает, чтобы в наших взаимоотношениях с Небесным Отцом была эта простота и искренность. Чтобы мы не думали, что Бог какой-то контракт с нами заключил, да. Что вот я тебе рубль, и ты мне рубль. Или что я Богу рубль, а он мне 100 рублей, да. Кто-то так учит. Нет. Это отношение благодати. Бог уже все сделал для нас, уже все готово. Бог умер на кресте. Бог даровал вечную жизнь каждому, кто примет прощение через его кровь. Все, что нам нужно, это принять этот дар, следовать за ним, ожидать его прихода до конца. Давайте пойдем дальше. С 16 стиха мы видим еще одну историю. Достаточно известная история во всех Евангелиях. В нескольких Евангелиях она упоминается. История о этом молодом юноше, который пришел к Иисусу с вопросом. Давайте прочитаем. «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорят ему: Какие? Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Мы видим этого юноша, который входит в эту толпу, которая окружала Иисуса Христа, подходит к нему для того, чтобы задать вопрос. Для чего мы обычно задаем вопросы, да? Иногда в примерах с фарисеями мы видим, что они такие компрометирующие вопросы задавали, они хотели вызвать Иисуса на что-то, да? Но в данном случае мы видим, что этот юноша действительно что-то его волновало, действительно о чем-то он переживал, он приходит с этим вопросом к Иисусу Христу. Возможно, он долгое время был рядом с Иисусом, услышал то, о чем он учит. Возможно, кто-то рассказывал ему о том, о чем учит Иисус Христос. И вот он пришел для того, чтобы уточнить что-то. Этот юноша, можно сказать, что в свои годы он считал себя достаточно правильным человеком, судя по тому ответу, который он дальше даст Иисусу Христу. И он приходит и задает вопрос: Учитель благий, что сделать мне, чтобы наследовать жизнь вечную? Как много молодых людей сегодня задают себе такой вопрос, да? Или задают своим родителям, или своим друзьям. Ну, немного. Этот юноша приходит, и он задает такой вопрос Иисусу Христу. На самом деле он чувствует, что в его жизни чего-то не достает ему. Он чувствует, что есть какая-то пустота, что вот он дожил до этого момента и как-то чувствует, что чего-то не достает. Многие свидетельствуют, что именно таким образом они приходили к Иисусу Христу. Они чувствовали эту пустоту, эту духовную пустоту в своей жизни, И они начинали искать. И Иисус Христос входил и заполнял эту пустоту, и люди получали эту жизнь с избытком. Жизнь, которая полна смысла, смысла Божьего. Этот юноша задает этот вопрос, и Иисус отвечает ему. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Он говорит ему, соблюди заповеди, соблюди все заповеди, соблюди их во всей полноте, соблюди их всем сердцем. Задам вам вопрос, сильно ли этот юноша соблюдал все эти заповеди всем сердцем? А? Действительно соблюдал? Да. Ну, я думаю, что он не во всей полноте соблюдал эти заповеди. Да. Иисус не просто так задал ему этот вопрос, да. Он задает ему сначала, перечисляет из 10 заповедей, да, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Мы видим, что эти заповеди, они относятся к взаимоотношениям между человеком и окружающим, и людьми, да. В этих взаимоотношениях в его жизни все было в порядке. В этих взаимоотношениях с его окружающими он мог считать себя праведными. И его ошибка состояла в том, что он искал праведности от своих дел. Делая добрые дела, он считал себя праведным. И такая, он был этому научен, он был так научен. «Люби ближнего твоего, как самого себя». 20 стих юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Не знаю, с какой интонацией сказал эти слова юноша. Ну, чувствуется так, чуть-чуть такая какая-то гордеца, да? Вам как? Ну, такой он чуть-чуть похвалился. Ну, я это все сделал. Ну, что еще мне надо, да? Может быть так. Может быть, он так не сказал. Не знаю, может быть, это я додумал. То есть на тот момент в той культуре как бы все, что нужно было сделать, чтобы иметь праведность в глазах Бога, в глазах людей, он сделал. В 21 стихе Иисус задает ему прямой вопрос. Вопрос, который на самом деле вскрывает всю его сущность и в чем заключается его проблема. В 21 стихе Иисус говорит, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Иисус бьет прямо в десяточку, да? Иисус видит сердца людей, Иисус проникает в мысли людей. Мы видим снова и снова, как обращаясь к людям, Иисус видит, в чем состоит их духовная проблема. В ситуации с блудницей, да, у колодца, в других ситуациях, в ситуациях с Никодимом, в ситуациях с разными людьми. Он видит сердце человека, и он задает вопросы, на которые, которые вскрывают сущность на самом деле проблемы. Говорит, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Вот, это была проблема этого молодого человека. Это было то, чего ему не доставало, чтобы иметь жизнь вечную. Поставить Бога на первое место в своей жизни. Сделать Бога и взаимоотношения с Ним приоритетом номер один в своей жизни. Что ему мешало для этого? То богатство, которым он обладал. То стремление иметь достаток, которая препятствовала ему поставить Бога на первое место. Иисус, конечно же, в этой ситуации подходит радикально, да? «Пойди продай имение, раздай нищим, иди следуй за мной». Это совсем не значит, что каждый из нас, который обладает каким-то достатком, должен пойти продать, раздать нищим и следовать за ним. Иисус обращается в конкретной ситуации к конкретному человеку с конкретной проблемой. Если у кого-то будет такое водительство от Бога, слава Богу. Но в этой истории мы видим, что для этого человека его богатство – это было его башком, это было его идолом. И уже в этом он нарушал 10 заповедей, да? Он сотворил себе кумира в лице этого богатства. Иисус начинает учить здесь 16 стиха о богатстве и следовании за ним. К сожалению, мы видим, что очень часто богатство становится и достаток, становится препятствием для людей к тому, чтобы следовать за Иисусом Христом. Почему так? Почему так происходит? Обладая какими-то средствами, обладая каким-то достатком, мы пытаемся создать себе максимально комфортные условия здесь на земле. И нам становится здесь хорошо. И мы уже не смотрим туда, мы уже не помышляем о горнем, мы помышляем о земном, да. Мы всячески стараемся устроить себе жизнь здесь, да. Эту ветхую хижину мы пытаемся украсить, эту ветхую хижину мы пытаемся содержать, мы пытаемся как-то ее фасад украсить, но она все равно является ветхой хижиной. Мы забываем свое предназначение, мы забываем о том, что мы пришельцы здесь на земле, и что наше пребывание здесь, оно не вечно. Мы забываем свое предназначение как церкви здесь на земле. Часто люди в этом стремлении как-то заработать, в стремлении заработать средства, но Бог является препятствием. И люди переступают через какие-то принципы, через какие-то правила для того, чтобы заработать. Именно таким образом богатство отдаляет нас от Бога. Именно таким образом богатство препятствует нам к тому, чтобы иметь эти близкие взаимоотношения с Богом. Конечно же, Бог не против того, чтобы люди жили в достатке. Бог не против того, чтобы люди могли содержать свои семьи, и дети не были в нужде. И Бог не против этого. Но Бог за баланс. Бог за правильное отношение сердца. И мы видим в Библии, есть примеры богатых людей, которые следовали за Иисусом Христом. Мы видим пример Закхея, да, этого мытаря, этого налоговика. Мы видим пример Иосифа из Аримафеи, этого члена Синедриона, который, тем не менее, последовал за Иисусом. Мы видим пример Варнавы, который был таким себе землевладельцем, где-то на Крите или на Кипре, но продал свою землю и все отдал, принес к ногам ученикам и стал следовать, стал миссионером. Эти люди, как-то взвесив свое положение, то положение, в котором они были, приняв Иисуса Христа, они сделали выводы, они приняли свои решения. Они служили теми дарами, которые у них были. Слава Богу, есть много людей, которые, обладая средствами, они служат и они приближают Царство Божье. Но Бог говорит о том, что смотрите на свое сердце. Смотрите, чтобы сердце не было прельщено. Чтобы сердце полагалось не на это богатство, а на меня. Чтобы ваше упование было не на те средства, при помощи которых вы можете купить себе здоровье, дом, защиту, благосостояние, уважение в обществе, но на меня. Уповайте на меня, который является вашим пастырем, а вы мои овечки. Тяжело смиряться, имея положение, да? Тяжело смиряться, имея средства. Но Иисус, наш Бог, Бог смирения, пастырь, который служит своим овечкам. Из этого примера мы видим то, что совсем недостаточно быть праведным в глазах людей. Быть праведным в глазах людей – это не означает быть праведным в глазах Бога. Да? Порой люди ищут признания своей духовности в глазах других людей, но не забывают о том, что они совсем не к этому призваны. Они призваны быть праведными перед Богом. Они призваны быть святыми перед Богом. И прежде всего, они должны задавать Богу вопрос, а в мои взаимоотношения неправильные с тобой, а не людям. Как ты думаешь, ну как, духовный я или нет? Да. Молодец, брат, классно, супер. Библию читаешь каждый день, в церковь ходишь регулярно. Бог смотрит в сердце. Бог проникает в сердце. Ну что на самом деле у тебя на сердце? Какое у тебя взаимоотношение с твоим небесным Отцом? Не лицемеришь ли ты, как бы, надевая этот духовные одежды там, по воскресеньям или среди недели, но на самом деле в своей жизни это пустота духовная, это лицемерие. Поэтому пусть Бог благословит нас искать праведности в глазах Бога. Пусть некоторые люди могут считать нас неправедными в их глазах, да. Но пусть Бог, какими глазами Бог будет смотреть на нас? Что Бог будет видеть в наших сердцах? Будет ли он видеть наше желание прославлять его, наше желание не грешить, наше стремление хранить себя в чистоте до его прихода, ожидать его. ученики, и как сам юноша, услышав этот ответ Иисуса Христа, 22 стих, услышав же слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В Евангелии от Марка написано то, что Иисус, взглянув на юношу, полюбил его, да? Он увидел, что этот юноша, он близко, да? Он ищет Бога. Он полюбил его. Он увидел то, что на самом деле этот юноша нуждается в нем. Он полюбил его за его стремление, но, сделав такое предложение, оставить все и последовать за Иисусом Христом, юноша просто опечалился. Юноша опечалился и отошел от Иисуса Христа. Мы можем представить себе эту картину, да? Вот Иисус стоит, разговаривает с этим юношей, тут толпа вокруг. И этот юноша, отвечая на вопросы Иисуса Христа, ну вот эту заповедь соблюди, эту, говорит, ну все я соблюдал от детства своего, от юности своей. Ну, что еще мне надо сделать? Иисус говорит, пойди продай имение, раздай нищим и возвращайся, следуй за мной. Юноша слышит это, выражение его лица меняется. Голова уже не так высоко поднята, опускает свою голову, как-то поворачивается и уходит. Люди вокруг смотрят на этого юноша, да? Вот такая живая притча, да? Живая притча для всех этих людей. Для учеников в том числе. В той культуре считалось, что человек, который богатый, человек, который обладает достатком, он имеет это благоволение от Бога. Считалось, что этот человек, он имеет близкие взаимоотношения с Богом, и поэтому Бог благословляет его. То есть богатство являлось признаком духовной близости с Богом, признаком благоволения со стороны Бога к этому человеку. И тут мы видим, что Иисус дает такую оценку этому молодому человеку. 23 стих. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Услышав же это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? В той культуре богатый человек считалось, что он ближе всего к Богу. И ученики, услышав такие критерии, такую оценку этого юноши со слова Иисуса Христа, они изумились, написано. Не знаю, что там прокричал Петр. Так, изумились, написано, да? То есть эти 12 учеников, это не было просто такое выражение лиц, да? Но они сказали, как, Господь, как, ну почему же, как? Непонимание на них. Лицах. Ведь мы-то так научены, мы всегда думали, что вот именно в этом. Но Иисус говорит, ибо трудно богатому войти в Царство Небесное. Дается этот образ, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство Небесное. Многие трактуют по-разному это место, но в любом случае, ну, единственный правильный смысл из этого, что действительно богатому сложнее отказаться от того, что он имеет ради Царства Небесного, нежели человеку, который ничем не обладает. Богатому сложнее преодолеть вот это препятствие, переступить через свое «я», через упование на то, чем он обладает, променять это упование на деньги, на упование на Бога. Это сложнее богатому человеку сделать. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное. Ученики задают вопрос, ну, а кто же тогда может спастись? Мы-то думали, вот богатые, они действительно те, которые действительно предназначены к спасению, предназначены к Царству Небесному. Кто же тогда может спастись, если не они? В этой истории мы видим, что оценки духовности, оценки близости к Богу со стороны людей и со стороны Бога, они отличаются. Не всегда происходит так, что оценка духовного состояния человека со стороны людей, она совпадает с оценкой Бога. Бог судит по-своему, да. Божьи мысли не наши мысли, Божьи пути не наши пути. Бога свой взгляд на все происходящее. Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу же все возможно. Действительно, вопрос спасения – это вопрос благодати. Иисус Христос принес это послание благодати. То, что было невозможно сделать человеку самому, преодолеть эту преграду, эту пропасть, которая существует между человеком, грешным человеком и святым Богом, Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить эту преграду существовавшую, эту стену, существовавшую между Богом, святым Богом и грешным человеком. Эта преграда была разрушена на кресте. Эта пропасть, через эту пропасть был положен этот мост, через крест Иисуса Христа, через Его благодать. Иисус говорит, что человеком это невозможно, Богу же все возможно. Тем самым можно, перефразировав слова Иисуса, сказать, что человеком невозможно своими усилиями спастись. Но при Божьей помощи это возможно. Своими усилиями человек не может преодолеть эту преграду. Грешный человек, его же усилия, они будут точно таким же грешными. Святый Бог не примет эти усилия. 27 стих. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Ну, Петр, он как всегда, парень хорошо мыслящий, говорит, ну, Боже, вот мы все оставили. Он видит пример этого юноши, да? Почему он задает такой вопрос, да? Он видел пример этого юноши, и этому юноше Иисус сказал, что пойди продай все, оставь все и следуй за мной, и все будет в порядке. И Петр логическую цепочку проводит, смотрит на себя и думает, а мы-то оставили все, а что же будет нам? И задает этот вопрос Иисусу Христу. В чем же будет моя награда, отче? Интересно, когда Петр ответил на призыв Иисуса Христа следовать за ним, думал ли он, в чем будет состоять его награда? Но в данный момент он задает этот вопрос Иисусу Христу. Что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми. Иисус дает ответ, можно сказать, по отношению к ученикам и дает такой универсальный ответ по отношению ко всем верующим. Ученикам Он говорит о том, что ну, у вас будет какая-то очень почетная, очень ответственная обязанность в Царстве Небесном, да? Вы будете судить, воссядете на 12 престолах и будете судить 12 колен Израилевых. Скорее всего, это будет какая-то обязанность, не знаю, во время суда, или то ли во время тысячелетнего царства, которое будет доверено ученикам. Конечно же, ну, глядя на это, нам кажется, ну, типа, ну, что за награда? Ну, работа какая-то, сидеть на престолах, судить кого-то. Ну, на самом деле, это наш взгляд человеческий, да. Ну, не видел того глаз, не видел этого ока, не приходило это на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. Ну, нам очень сложно представить. По отношению уже ко всем верующим, тем, которые что-то оставили ради Иисуса Христа, будь то дом, будь то земля, будь то матерь, родители, жены, дети, он говорит, что они получат во 100 крат, когда наследуют жизнь вечную. И многие тоже трактуют это, ну, как во 100 крат, да, там, рубль положил, там, да, 100 рублей приобрету обязательно, и Бог мне уже должен, Бог уже передо мной должник. Да, но это, ну, совсем не так, да, потому что если бы было так, то, если бы это было действительно, это Иисус имел в виду, то, оставив бы там мать, мы получили бы 100 матерей, оставив жену, мы получили бы 100 жен, да, но это не замысел Божий, да, то есть, скорее всего, Иисус образно здесь говорит. Иисус говорит о том, что вместе с жизнью вечной вы получите награду от Меня. Оставив что-то ради Бога, вы будете вознаграждены Мною, Творцом Вселенной. Действительно, нам, как верующим, или когда мы благовествуем кому-то и говорим, что вот, нужно покаяться, ты грешный человек, нужно покаяться, искать вечной жизни в твоей жизни. И человек говорит, ну, я молод, мне еще от смерти задумываться. Ну, на самом деле, ну, это вечная жизнь. Да, там будет рай, там будет хорошо, все. Ну, а здесь-то мне что будет? Где моя награда? Ну, Бог действует в нашей жизни, и для нас, верующих, Царство Небесное, оно уже началось. Аминь. Для нас, верующих, Царство Небесное, оно здесь. Бог живет здесь. Когда я задаю своей дочери вопрос, где живет Бог, она показывает здесь и там. Ну, взрослые, пусть они говорят точно так же. Пусть они говорят, что Бог живет только там. Пусть Он живет и здесь. Сильно задумываясь о той награде, которая нам предстоит, мы порой думаем, что, ну вот, ну, бывают такие моменты, когда мы как-то в суете, в этой рутине ежедневной, мы думаем, ну, вот вечная жизнь где-то там еще далеко, это встреча с Богом, это ожидание Бога. Когда все это будет? Ну, в чем наша награда? Но тем не менее, я призываю вас задумываться о том, что Бог готовит нам. Глядя на все окружающее, что окружает нас, что сотворил наш Небесный Творец, и задумайтесь только над тем, что все это, чем мы восхищаемся, не знаю, горы, золотистые пляжи, какой-то там океан или море, Азовское, или может даже Черное, или может даже там Средиземноморское, Средиземноморье. Восхищаясь всем этим, мы можем ожидать чего-то большего, значительно большего, что Господь приготовил для нас. Действительно, это океан любви Божьей. Бог, который любит нас, Он готовится к встрече нас, с нами. Он приготовил обители для нас. Он в ожидании. Он в ожидании своих блудных дочерей и сыновей, которые вернутся к Нему. Пусть Бог благословит нас в том, чтобы сильно искать Бога, в том, чтобы искать близкие взаимоотношения с Ним. Как дети ищут близости со своим небесным отцом, со своим земным отцом, желают залезть ему на шею, там, когда он спит, залезть, пощекотать его. Да? Пусть мы стремимся к близости с нашим небесным отцом. Знать его, чтобы он знал нашу жизнь, искать его совета, искать его поддержки. Уповать на Него в тех вопросах, которые у нас есть, пусть даже в самых простых, не знаю, там, получить хорошую оценку на контрольной, или там сдать экзамен, или поступить в институт, или найти работу, или найти спутника жизни, или, не знаю, выбрать, что купить на ужин. Пусть Бог дает нам руководство в жизни. Пусть мы ценим то, что Бог открывает, и то, что Бог открывает нам, мы применяем в нашей практической жизни. Чтобы не получилось так, как с этим юношей, да, что мы жили, думали, что мы идем правильным путем, но потом, встретившись с Иисусом Христом, мы получили от Него такой вопрос. Чтобы мы не отошли с печалью от Иисуса Христа, но чтобы мы услышали от Него слова: «Хорошо, добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». Чтобы эти приятные слова из уст Иисуса прозвучали по отношению к нам. Аминь. Давайте славить Бога, давайте прославлять Его, потому что Он достоин славы. Сильно Его любовь, она как горы, действительно Его любовь как реки, как океан. Я среди недели там был на Днепре и попал под дождь, и как раз мы там купались в Днепре. Действительно, это Божья любовь, которая наполняет нас отовсюду. Ты сам сидишь в этой воде. Я читал книгу Макса Лукада недавно, и он описывает, что представьте себе, что вы вот в океане, и все. Вот это океан, это Божья любовь. И вы можете пить из этого океана, и когда вы будете пить, воды не уменьшится в этом океане любви. Принимая Божью любовь от Него, ну, мы не сможем как-то уменьшить Божью любовь, преуменьшить Его любовь к отношению к нам. Пусть эта любовь наполняет нас отовсюду. И дождь шел тоже сверху. Это тоже была Божья любовь, которая наполняла отовсюду. Поэтому давайте встанем, будем славить Бога.